Чёртовы тюремщики! Затянули на славу. Первая гайка милостиво стронулась и чуть прокрутилась после невероятных усилий с моей стороны. Без нежного постукивания молотком не обошлось. Вторая гайка подалась чуть легче. Третья стронулась моментально. На четвертой я проклял все. Я бился над ней 2 часа. Получил несколько ушибов, когда гаечный капкан срывался и меня швыряло на решетку. Едва не сломал нос, врезавшись им в ящик. Аж слезы из глаз. Но с четвертой гайкой я совладал. И, обессиленно усевшись на пол около дыры, позволил себе крохотную передышку. Искренне надеюсь, что сейчас не последует чалок. Я не смогу принять гостей. Сквозь окно они увидят дыру в стене, а у меня нет сейчас сил, чтобы оперативно устранить беспорядок. Посидев, помассировав ушибленный нос, погладив соднящий локоть, со стоном поднялся и принялся скручивать гайки. До этого я открутил их почти до конца, оставив по витку резьбы. И вот сейчас завершал дело. Вытащив и болты, накрутил на них гайки, убрал добычу в карман. Тяжелые. Таким, если кому по кумполу зарядить, ой, больно будет. Не давая себе времени задуматься, взялся за ящик, шевельнул его. Раздавшийся скрежет обрадовал до безумия. «Поддается!» Шумно выдохнув, потянул на себя. Ящик скрежетнул еще, поддался на сантиметр. «Тяжело!» Оставив на этом попытке, прильнул к решетке и, подсвечивая фонариком, внимательно изучил ситуацию между корпусами. «Тут настоящий слоистый бутерброд. Наружный и дальний от меня кирпичный корпус. Решетка в полуметре от него, служащая вторым корпусом и одновременно крепежным каркасом для оборудования. Третий корпус внутренний, кирпичный. Внутри десятки шестеренок. 80% видимых мне зубчатых колес крутятся с различной скоростью. Видны кое-где замершие рычаги. В глубине, ближе к концу крыла, что-то щелкает. Главное, несколько шестеренок сразу за железным ящиком мертвы. Они не крутились с тех пор, как я пробил стену и рассмотрел внутренности креста. За это время я дергал все 3 рычага. Пользовался кормильней. Шестеренки не стронулись. Появилась надежда, что это тот самый кастрированный элемент управления, отключенный после перевода кельи на автопилот. Из задней части ящика виднелся край утопленной в нем шестерни. Сейчас, когда я сдвинул чуть ящик, шестерня едва касалась расположенного над ящиком колеса. Еще 2 шестерни торчали снизу, в чем я убедился после долгого пребывания в крайне неестественной позе. Вот и все. И как сие понимать? Если это от ручки управления, то влево, вправо и вниз, вверх? Подходит, наверное. Я далеко не спец. Убедившись, что шестерни, расположенные под ящиком, тоже мертвы, решился окончательно и дернул основательно. Скрип, скрежет. Поддавшийся ящик пошел неожиданно легко, и я рывком вытащил его из гнезда. Поднатужившись, перетащил внутрь креста. Сделано. Долгий-долгий выдох. Руки дрожат, и я весь превратился в слух, отслеживаю поведение своей кельи. Что, если сейчас крест вздрогнет и перейдет в ответственное пике вместе с сидельцем-идиотом? Минута. Другая. Резкий звон едва не привел к инфаркту. Живот свело, руки судорожно ухватили за чертов ящик. Скрежет. Келья качнулась, твою мать, доигрался. И только через секунду я понял, что это просто сигнал причаливания. Ко мне пристыковался другой крест. Волна невероятного облегчения прокатилась от макушки до пят. Я жив. Жив. А крест продолжает себе преспокойно лететь по кругу. Позволив себе несколько мгновений радостно поулыбаться, поглядел на заслонку. Чуть подумал. И, схватившись за ящик, утащил его в центральный коридор. С глаз долой! Следом туда же оттащил кирпичную дверку. Смел наспех мусор. Опустил половик. Расставил бутылки. Зажег пару свечей. Отряхнулся, сбегал вымыть лицо. Нахлобучил на пыльные волосы фуражку, набросил чистую куртку поверх перепачканного одеяла, застегивал пуговицы уже на ходу, придал лицу заспанное выражение и дернул за рычаг. Заслонка ушла вверх. «Фух», — сказал я, увидев сквозь сигаретный дым лицо Арни. «Спишь?» — осведомился он. «Куда там?» — буркнул я, приваливаясь плечом к краю окна. «Куда там?» Рация сдохла. «Держи с полным зарядом!» В ящик сползла вторая рация. Сходив за умершим девайсом, поменялся. Щелкнул тумблером. Я снова на связи. «Всем привет!» — сказал в эфир. «Он все же жив!» — проворчал ворчун. «Привет и тебе, трудолюбивый мальчик!» — жизнерадостно поприветствовала Мария. «Жаль, не могу быть лично. Приступила к короткому турне в страны Нижнего мира. Звучит, да? Страны Нижнего мира. Надо же куда-то сбыть накопившееся вино. Не за борт же выливать отраву». «Так отдай мне!» — оживился ворчун. «Есть клиент, возьмет все, что горит». «А как же прелести путешествия? Открывающиеся из кокпита виды на стылую землю и бренные останки упавших крестов». «Ты, как всегда, продешевишь», — уверенно заявил ворчун. «Так, мы с гниловозом временно покидаем эфир», — недовольно сказал Красный Арни. «Сами как-нибудь договоритесь». Мы выключили рации, глянули друг на друга. «Давно не виделись, выглядишь устало», — заметил Арни. Вымотался. Признался я и показал все еще дрожащие руки. Все руки сбиты. И только что чуть не помер. Очень уж не вовремя раздался звон чалки. Перепугался. «Почему?» «Да, как раз пробил корпус и вытащил из дыры в решетке отключенный тюремщиками агрегат», — буднично сообщил я. Прислушивался к поведению кельи, и тут звон. «Ты пробил корпус?» «Ага», — устало кивнул я. «Пробил. И, кажется, нашел место, где раньше была лестница и ведущий к горбу потолочный люк». «Чтоб меня!» Выронив бычок, Арни тут же подкурил следующую сигарету. Ткнул в стекло початой пачкой красного марли. «Будешь?» «Не», — помотал я головой. «Хотя...» «Зажгите одну. Успокою нервишки». «Курение вред», — заметил Арни, опуская в ящик подожженную сигарету. «А если курильщик со стажем и остался без сигарет?» «У меня было так один раз. Думал, умом тронусь. Но одна сигарета не повредит. На тебе лица нет». Неглубоко затянувшись, подавил кашель, выпустил струю дыма. Затянулся еще разок. Терпеливо ждущий Арни молчал. Лишь барабанящие по стеклу пальцы выдавали его напряжение. Успокоившись, я начал рассказывать. Дыру в решетке нашел рядом с кокпитом. Пробил напротив нее кирпичи. Вытащил железный ящик, за ним дыра. И чертово месиво шестерней. Ощущаю себя жильцом будильника. «Ты пробил дыру», — тихо-тихо повторил Арни и сделал столь глубокую затяжку, что затрещавшая сигарета мигом догорела до фильтра. «Черт! Черт!» У меня не меньше эмоций, признался я, весь как на иголках. «Вот теперь тебе надо успокоиться». Арни вперил в меня пристальный взгляд. «Нельзя сейчас пороть горячку. Сейчас надо просчитывать каждый следующий шаг. Там неизведанная территория, мальчик. Там до тебя вряд ли кто бывал, а если бывал, не расскажет». «Я понимаю». «Хорошо, что понимаешь». «Сами же напирали, чтобы я быстрее начал». «Именно, чтобы начал. В этом была заковыка твоего предпредшественника. Он никак не мог начать. Боялся нанести первый удар по кирпичу, и дело не двигалось с мертвой точки. Ты же всего за неделю сделал столько, сколько тот слюнтяй, пусть земля ему будет пухом, не сумел сделать за долгие годы. Первый шаг самый главный. Всего один шаг. А ты пробежал целый марафон. И сейчас надо немного отдохнуть». «Нет», — мотнул я головой, — «нельзя отдыхать. И дело не в спешке. Тут чистая логика. Поясни. Я пробил дыру в корпусе. Здоровенную дыру. Как бы я ни маскировал швы, они заметны. Я прикрыл место работ половиком, расставил там свечи, повесил нательный крест кости, добавил еще всячины. Ты создал святилище, место оправления религиозного культа. Понял меня, Арни? Верно. И его могут не тронуть. Ага. Если есть хоть немного уважения к верованиям узников. И из боязни обрушить там что-нибудь. Все висит на честном слове. Тронут — рухнет. Звон будет на весь крест. Мудрый поступок. Спасибо. Но в любом случае это огромный риск. Если я попаду под выборочный досмотр, дыру обнаружат. Не обязательно, но шанс велик. Пугающе велик. И тогда меня просто прикончат. Дыру замуруют. Или, скорее всего, просто обрушат уязвимый крест на землю. Да, тут поспорить не могу. И отсюда появляется вторая проблема. Продолжил я, делая затяжку. Серьезная проблема. И она не на моей стороне, а на вашей. На нашей. Проход за пределы креста, пояснил я. Сейчас, вынужденный торопиться, я отдаю работе все время. Долблю, как заведенный. Сейчас у меня разведка впереди. Надо осторожно исследовать внутренности креста. Понять, есть ли там проходы и куда они ведут. Я это сделаю. Если упрусь в тупик, начну долбить дыру в потолке. Там, где раньше был потолочный люк. И где он был? В туалете. Левый дальний угол от двери. Запомню. Хотя вряд ли у наших крестов есть эта уязвимость. Вот-вот, кивнул я. Это и есть ваша серьезная проблема. Предположим, уже завтра я пойму, что все наши мечтания сбылись. Я смогу взять крест под контроль, смогу маневрировать, возможно, найду люк, ведущий наружу. Если в горбе действительно дополнительный отсек, что-то вроде рубки или наблюдательного пункта, то люк там должен быть. И вот я готов принять пассажиров. Мы причаливаем, стыкуемся крыльями. Дальше ваш ход. И? Вы готовы? Вы, Мария, Ворчун, у вас уже есть подготовленный проход наружу? Спрошу конкретно. Вы готовы к побегу? Молчание. Долгое молчание, тлеющий огонек новой сигареты. Красный Арни смотрит на меня с задумчивостью. В глазах тревожное мерцание. Я терпеливо жду. «Ты неожиданно быстр!» Нарушает он тишину. «Невероятно быстр!» «Долгие годы мы только планировали, но не действовали. Подвожу я безжалостный итог. Хотя бы заготовки есть. Нашли места в крестах, где нет решеток. Мой опыт вряд ли поможет. Моя келья из старых моделей, верно? И еще я молод и силен, не курю. Я демонстративно затушил сигарету. Я вынослив и готов долбить стены часы напролет. А вы? Сколько лет Марии? А Ворчуну? А вам? Когда последний раз работали молотком несколько часов кряду? Я понимаю, к чему ты клонишь. Нет-нет, поднял я ладонь. Я ни к чему не клоню. Я говорю прямо. Моя благодарность за информацию и за помощь велика. Очень велика. В моей жизни нет, за исключением лишь одного человека, кому бы я не отплатил добром за добро. И нет тех, кому бы я не отплатил злом за злом. Далек я от христианской морали. Поэтому, если я сумею достичь задуманного, я подожду вас. Обязательно подожду, даю слово, но я не смогу ждать вечно. Крутясь на орбите вокруг ледяного осколка и каждый день ожидая смерти от ответного выстрела с толпа. Чтобы быть конкретнее, я согласен ждать месяц. И с этого момента время пошло. «Круто!» — причмокнул губами Арни. «Круто завернул!» «Я рискую в 100 крат больше вас», — развел я руками. «И я по-прежнему готов помочь всем, чем могу. Но ждать вечность...» «Ты можешь спуститься на пару этажей ниже. Еда сносна, выстрела с толпа не грозит», — напомнили мне. «Но это не защита от досмотра», — парировал я. «Сколько поколений узников сменилось до меня? Сколько из них пробивали дыры во внутреннем корпусе?» Пытались перепилить решетку и закрывали предательское место половиками. Тюремщики не могут не обладать опытом. У них века накопленного богатейшего опыта по наблюдению за мятежными крысами, мечтающими о свободе. Тот половик за моей спиной — это жалкая попытка. Не более того. Замаскировать пробоину. Из хлеба и пыли можно создать швы, неотличимые от настоящих. Можно, кивнул я. А если у них приборы, проверяющие целостность корпуса? Тайники они не находят, верно? Я о таком не слышал. Да им плевать на тайники, вздохнул я. Ну, копят сидельцы золото. Да пусть себе копят на старость. Отбудут 40 лет, заберут золотишко с собой, поживут на старости лет безбедно. Хотя я вообще не могу понять, на кой черт там внизу нужно золото. Там почти нет построек. Обжитые помещения под землей. И народу там хватает. Целая община с устоявшейся жизнью и соблюдаемыми законами. С денежным обменом, производством пищи и предметов первой необходимости. Будь иначе, я бы предпочел остаться вечность в одиночном заключении, чем подыхать в заснеженном поле. Спасибо за дозу информации. Уже лучше. Гораздо лучше. Арни, пока колупал стену, пробивая по миллиметру швы, я долго думал о разном из нашего быта. И о тайниках. Тюремщикам плевать на тайники. Плевать на золото. Будь иначе, они бы нашли способ вскрыть схроны и забрать ценности себе. Но их золото не интересует. Это же ясно. Им плевать и на инструменты. Они уверены в прочности крестов. Но им точно не будет плевать, если они обнаружат проделанную мною дыру в стене. Ведь за камнем нет решетки. И это уже непорядок. В таком случае меня либо переведут на крест новой модели, либо просто прикончат. И вот именно поэтому я не могу ждать целую вечность. Месяц, Арни. Я даю месяц. Это много. 30 дней на поиск подходящего места и пробитие дыры. И дыр должно быть две. Одна во внутреннем корпусе, другая во внешнем. Ты приставляешь нам нож к горлу? Нет. Это у меня нож к горлу приставлен, жестко ответил я. У меня. Из уважения и благодарности я увеличу срок, если за месяц пробьете дыру во внутреннем корпусе и найдете проход в решетке. И опять же, вдруг мой лаз ведет в тупик. Тогда я вернусь на исходную, и мы стартуем с нуля вместе, верно? Люк в туалете, напомнил Арни, если он там есть. Пока это просто теория, требующая подтверждения. Тоже верно. Я услышал тебя и передам остальным. Но мне нужны инструменты. Те, что я дал тебе. Хотя бы молоток. Конечно, ответил я. Секунду. Сходив, взял молоток. Отвертка была при себе. Держал в рукаве, привыкая ее так носить. Расставаться с инструментом безумно жалко. Но пока со мной играют по правилам, я поступаю так же. Прошу. Отвертка и молоток со звоном опустились в ящик. Я толкнул крышку. Помолчав, посмотрев на инструменты, Арни толкнул ящик обратно. «Забирай!» «А дыру долбить?» «У меня есть молоток и зубило», — усмехнулся тот. «Я здесь давно. Разжился многим». «Просто проверка?» «Просто проверка», — согласился Арни, подкуривая сигарету. «Просто проверка. Что ж, держи в курсе, а я поговорю с остальными». «Лучше не по рации», — предупредил я, забирая инструменты. «Я серьезно. Может, и лишняя предосторожность, но акулы атакуют внезапно». «Акулы атакуют внезапно», — повторил Арни с горьким вздохом. «Да уж. Еще одна мудрость в мою копилку». «Удачи, гниловоз! Держи в курсе!» «Конечно». Заслонка опустилась. Коротко прошипев, ожила рация в кармане. «Нам надо поговорить, друзья», — прозвучал усталый голос Арни. «И срочно. А пока что начинайте гладить Мурлыку во всех местах». «Ты услышан», — спустя длинную паузу ответила Мария. «Чтоб вас!» — проворчал Ворчун. И рация замолкла. «Начинайте гладить Мурлыку». Так себе кодовая фраза. Но хотя бы не открытым текстом заявил «Ломайте стены». Перебрав по слову закончившуюся беседу, пожал плечами. Может, я был жестковат, но не соврал ни в чем. И да, я могу подождать несколько лишних дней, может и пару недель. Но при условии, что они, привыкшие к этой жизни, начнут, наконец, действовать и долбить стены своих камер. Если я получу контроль над крестом, в моих силах помочь им сбежать, но не в моих силах проложить им путь к свободе. Будем надеяться, что их жажда свободы не притухла с годами, и будем надеяться на счастливый исход для всех нас.